Таисия Михайловна привыкла встречать мужа и сына после работы возбужденными, веселыми. Неудивительно. Люди убирали хлеб. Есть ли тут благороднее? Сравнить с ним могла разве только одно — помочь родиться человеку. В тот вечер Корней вернулся один, молчаливый, мрачный. Мать встревожилась. «А отец где?» «Где?» — иронически хмыкнул Корней. «В бабьих слезах». Так называли чайную у шоссе. Ее проклинала Щербова Люба, да и некоторые другие жены. Таисия Михайловна, наоборот, к заведению этому относилась вполне доброжелательно, хотя немного иронично называла чужим словом «кульдюм». Иван заглядывал туда редко и выпивал разве что кружку пива, когда привозили бочковое, свежее. Из бутылок не любил. Сама она по профессиональной обязанности должна была следить за санитарным состоянием чайной. И заведующая дружила с ней, обеспечивала фельдшерицу то колбаской твердого копчения, то селедочкой такой, какую в сельмаге редко увидишь, то ранними помидорами, привезенными райсоюзом с Украины. «Кончили уборку?» — спросила успокоенная Таисия Михайловна. «После завершения такой работы почему бы мужчинам и не выпить?» Она совсем не хотела, чтобы Иван ее стал полным трезвенником, откололся от товарищей. Это когда-то, в молодости, она стремилась оторвать его от трактора, сделать интеллигентом. Не удалось, и теперь не жалеет. «Такие работнички до снега будут убирать», — зло ответил Корней с юношеской непримиримостью. Мать снова насторожилась. Что это с ним? Неужели не поладили с отцом? Работали же все лето душа в душу. Иван не мог нахвалиться сыном. Парень, заметив недоуменный взгляд матери, разъяснил. Полдня премию получали. А теперь смачивают. Где получали? В поле? Из области премию привезли. Большая премия? Сколько вы с отцом получили? Не видел я их премии. Я хлеб на ток повез. Непонятно была Корнеева досада. Не иначе, как мужчины опять смутили его своими скоромными шуточками. Нашел над кем потешаться, зубоскал Федька, проходу не дает. Нужно сказать Любе, чтобы угомонила своего щербатого трепача. А премия, наверное, большая, раз из области. Не повезут же оттуда по десятке. Конечно, Иван получил больше всех. Никто лучше его не работал на уборке, да еще вдвоем с сыном. Иван хозяин бережливый, лишнее редко перебирал. Во всяком случае, никогда она не боялась, что муж не принесет зарплату домой. Но и скупым его никто не считал, она тем более. Случалось, он и широко размахивался. Премию эту неожиданную, может, всю у Кати положить. Широкая душа. Всех будет угощать, кто только не зайдет в кульдюм. Тате жалко стало денег. Нужны они сейчас больше, чем в дни их бедной молодости. Другие запросы сейчас, другие расходы. Пошел бы ты, сынок, привел его. А то, боюсь, не вы, а сельпо будет премией. Чего захотела? Пойду я. Пьяного Щербу не видел, что ли? Не пойдет. Это Таисия Михайловна хорошо знала. Просто так сказала, по инерции какой-то. И сама она не пойдет. Ни разу еще не унизила ни себя, ни его, Ивана. Не то что ссорой, упреком на людях. Ни разу не пыталась выпившего увести из компании. У нее есть гордость, интеллигентность. Говорят, шляхетский гонор. Пусть шляхетский. Пусть пани Туся, но завидуют ей не только деревенские бабы. Интеллигентки, многие учительницы, агрономы —